Он закрыл глаза и сделал длинный удар. Мяч расстался с клюшкой со сладостным звуком флейты, перелетел через дерновую лужайку, ударился сзади в метлу, отскочил на фут в воздух, лег прямо в лунку, побулькал и затих. Он вздохнул и поспешно проследовал дальше. «Моя задача, пожалуй, часть моего долга, чтобы вы знали, состоит в определении. Первое — кто умер, и второе — как». Что касается последнего вопроса, он, к счастью, не должен нас задержать, благодаря, как бы это сказать, неопровержимому виду посмертной наружности, сказал доктор Килли Кренки. Прошу вас, мистер Клинч. Бим и Тикл Пенни подняли простыню. Селия подалась вперед. Одну минуточку, сказал доктор Килли Кренки. Благодарю вас, мистер Клинч. Бим и Тикл Пенни опустили простыню. Селия осталась стоять немного впереди остальных. «Я сказал бы, послеожоговый шок», — сказал следователь, — «без малейших колебаний». «Без малейших», — сказал доктор Килли Кренки. «Смерть от ожогов», — сказал следователь, — «по-видимому, я должен добавить, что это совершенно ненаучная формулировка. Ожоги всегда шокируют, прошу прощения, дорогой мой Энгус, всегда вызывают шок, иногда больше, иногда меньше, в зависимости от их силы и места и подверженности шоку потерпевшего. То же самое справедливо, если ошпаришься». «Сепсиса не возникает», — сказал доктор Килли Кренки. «Физиология у меня довольно хромает», — сказал следователь, — «но, несомненно, она тут совсем и не требовалась». «Мы прибыли слишком поздно, чтобы мог начаться сепсис», — сказал доктор Килли Кренки. «Шок был обширный». «Тогда, допустим, мы скажем, тяжелый шок, последовавший за ожогами», — сказал следователь, — «для полной ясности». «Да», — сказал доктор Килли Кренки, — «или тяжелый шок, последовавший за тяжелыми ожогами. Не думаю, чтобы это было слишком сильно сказано». «Нисколько», — сказал следователь, — «тяжелые ожоги, пусть будет так, за которыми последовал тяжелый шок. Это что касается образа способа умерщвления». «Несчастный случай», — сказал Нири. Следователь какое-то время стоял совершенно неподвижно, с ошеломленным, почти идиотским выражением человека, не вполне уверенного в том, что была произнесена шутка, не также в том, что, если это действительно была шутка, в чем ее соль. Потом он сказал: «Прошу прощения». Нири повторил свой вопрос повышенным тоном. Следователь несколько раз открыл и закрыл рот, вскинул вверх руки и отвернулся. Но слова никогда не подводили доктора Килли Кренки. Для него это было бы равносильно утрате мышления, так что его борода дернулась вверх. Классический случай несчастного случая. До самого конца ничего романтического, подумала мисс Кунихан. Она вытащила свой аттестат. «Пока мы не совсем утратили способность соображать, — сказал следователь, — быть может, этому джентльмену было бы угодно узнать что-нибудь еще. Не взорвалась ли эта смесь, к примеру, от безопасной или от восковой спички? Те жалкие сведения, которыми я располагаю к его услугам, может извлекать из них что угодно». Нирис, подчеркнуто оскорбительным видом, занялся своим носом. Уайли впервые был горд своим знакомством с ним. «Тогда я, пожалуй, дерзну», — сказал следователь, — «перейти ко второму вопросу личности вино усопшего». Здесь едва ли необходимо подчеркивать, что нас приводит здесь в замешательство та самая черта. «Трагического происшествия», — сказал доктор Килли Кренки. «Самая черта трагического происшествия, которая сослужила нам такую добрую службу в вопросе относительно способа смерти». «В вопросе о способе смерти. Нам все-таки не следует жаловаться. Как там говорит поэт Энгус, может, ты помнишь?» «Какой поэт?» — сказал доктор Килли Кренки. «Нет розы без шипов», — сказал следователь. «Я цитирую по памяти, горькой памяти. Мистер Клинч, прошу вас». Бим и Тикл Пенни протянули вперед руки с углами. Бим взял саван ин фолио, ловко свернул его ин октаво, и оба отступили назад». Самые дорогие друзья пододвинулись поближе к столу, с Элией в центре и по-прежнему чуть впереди. «По всем статьям, — сказал следователь, — если я могу так выразиться без всякого предубеждения, это была личность, богато наделенная достоинствами, как умственными, так и физическими, но...» «Вы забываете о нравственных», — произнес насмешкой доктор Килли Кренки. «И духовных, или, как говорят некоторые, профессиональных». но уцеле с необычайным упорством», — сказал доктор Килли Кренки, «ускользающих от самой тщательной аутопсии».